Я взял в сарае лопату и принялся копать изо всех сил. Железо скребнуло по гробу, я стал работать руками. Дерево уже треснуло около винтов. Еще немного, и я достиг бы цели, когда мне послышалось, что кто-то вздохнул наверху, на краю могилы, и склонился вниз. «Только бы мне снять крышку», — прошептал я, — «и пусть засыплют нас обоих». Я еще отчаяннее принялся за дело. Снова послышался вздох над самым моим ухом. Я словно ощутил, как теплое дыхание отстранило морозный ветер. Я знал, что поблизости нет никого из плоти и крови. Но с той же несомненностью, с какой мы замечаем в темноте приближение живого существа, хоть глаз и не может его различить, я отчетливо ощутил, что Кэти здесь не под землей, а на земле. Внезапно чувство облегчения наполнило мне сердце и разлилось по всему телу. Я бросил свою отчаянную затею, и сразу явилось утешение, несказанное утешение. Она была рядом со мной, была со мной, пока я сыпал землю обратно в могилу, и не покидала меня на пути домой. Смейся, если угодно. Но я был уверен, что дома увижу ее. Я был уверен, что она рядом, и я не мог не разговаривать с нею. Добравшись до грозового перевала, я с надеждой кинулся к двери. Дверь была заперта. И помню, этот окаянный Эрншо и моя жена не пускали меня в дом. Помню, я остановился, чтобы тряхнуть подлеца и дух вон. Потом поспешил наверх в ее комнату, в нашу комнату. Я в нетерпении глядел вокруг. Я чувствовал ее рядом. Я почти видел ее. И все-таки не видел. Верно, кровавый пот проступил у меня от тоски и томления. От жаркой моей мольбы дать мне взглянуть на нее хоть раз. Не захотела. Обернулась тем же дьяволом, каким она часто являлась мне. И с той поры я всегда, то в большей, то в меньшей мере, терплю эту невыносимую адскую муку. Я держу свои нервы в таком напряжении, что не будь они у меня как бычьи жилы, они давно бы сдали не хуже, чем у Линтона. Когда я сидел, бывало, с Гертоном у очага, казалось, стоит выйти за порог, и я встречу ее. Когда бродил среди зарослей вереска, я должен был встретить ее, как только вернусь домой. Едва уйдя из дому, я спешил назад. Она непременно дома, на перевале, я знал это точно. А когда ложился спать в ее комнате, сон не шел ко мне. Я там не мог уснуть, потому что, едва я сомкну глаза, она оказывалась за окном или соскальзывала по переборкам, или входила в комнату и даже клала голову ко мне на подушку, как бывало девочкой. И я должен был открыть глаза, чтобы увидеть ее. И за ночь я закрывал и открывал их по 100 раз, и всегда напрасно. Это было пыткой. Часто я громко стонал, так что старый мерзавец Джозеф думал, конечно, что меня адски мучает угрызение совести. Теперь, когда я ее увидел, я успокоился немного. Это был странный способ убивать. Не то что постепенно, а по самым крошечным частицам. Обольщать меня призраком надежды 18 лет. Мистер Хитклифф замолк и отер лоб. Волосы его прилипли к вискам, взмокшие от испарины. Глаза глядели неотрывно на красные угли в камине. Брови же он не сдвинул, а поднял чуть не под корни волос, что делало его лицо не таким угрюмым, но сообщало чертам странную встревоженность и томительное напряжение, как будто вся сила мысли была устремлена на один предмет. Говоря, он лишь наполовину обращался ко мне, и я не нарушала молчания. Мне было не по душе слушать его речи. Вскоре затем он опять задумался над портретом, снял его и приставил к спинке дивана, чтобы видеть в лучшем освещении. И когда он снова загляделся на него, вошла Кэтрин и объявила, что готова, пусть ей только оседлают пони. «Перешлете это завтра», — сказал мне Хитклифф. Потом, повернувшись к ней, добавил. «Пони вам ни к чему. Вечер прекрасный, а на грозовом перевале вам никакие пони не понадобятся. для тех прогулок, какие вам разрешат?»